Алена, ну что, ты приедешь? Алло, кто говорит? Алексей это. Какой еще нахуй Алексей? Я говорю, приедешь ко мне или нет? Или ты боишься? Ну, ты слушай, хуйсос, вот это ты оставил свой настоящий адрес. Тебя бы приехали и сюда ко мне притащили бы, блядь. Я же уже год с Риткой. Я с Риткой уже год живу, я тебе говорю. Оставь свой настоящий адрес. Улица Новая, 13:30. Хуйсос, блядь. Алло. Алло, Слав. Кто говорит? Это Алексей. Какой Алексей? Я говорю, Маргарите что-нибудь заказать или нет? Алло. Алло, Святослав Викторович? Кто, представьте? Ну, Алексей, а за сколько вы денег возьмете за интервью с вами? Вы баф, слушай, звонить-то, нет? Нет, ну сколько денег за интервью? За час. Вы садите, сейчас, блядь, и денег дам всего. Не-не, вам мы деньги дадим. Мы вам деньги дадим за интервью. Приходи сюда, петух. Ну а за сколько за час интервью вы готовы взять? Приходи, я тебе денег дам всего. Не-не, мы вам деньги дадим за интервью с вами. Пошел нахуй. Ну сколько? Алло. Алло, Святослав. Ну вы говорите, приходите, мы вам приходим, вы за дверью прячетесь. Ну, пиздюлей могу дать. Но вы только вы грузчиком и курьером только можете дать. Святослав Викторович, вы нас не будете сильно бить, когда найдете? Не смейте сюда звонить, пидораса, блядь. Ну вы не будете сильно бить нас? Алло. Ну почему ты такой смелый по телефону-то? Оставь свой домашний адрес, я к тебе приеду, интервью, блядь, тебе давать. А можно не домашний? Ты свой оставь домашний адрес, что ты подзекиваешь-то, петух? Ну, я, в принципе, готов с тобой поговорить. Ты свой домашний адрес оставь. Если ты один приедешь... Пиздишь, сука, пиздишь. Оставлю, если ты один приедешь. Не смей сюда звонить, брать. Давай, я записываю адрес. Алло, ну давай, записывай адрес и приезжай. Пишу, говори, пидор. Ты только я не пидор. А кто ты? Я не... Нет. Но... А кто ты есть, ёпта? Ты же гумотник. Дайте нет, ну записывай. Вот диктуй, говори, ёбаный в рот. Улица Садовая, Самотечная. Какая? Садовая, Самотечная. Ну, Самотечная, дальше. Дом 1. Все, пидор ты, ёбаный. Телефон. Да. Ну ты где? Ты сосальщик, не звони сюда, ебаный. Ну сегодня приедет. Да, я слушаю вас. Святослав Викторович, добрый день. Кто говорит? Это Алексей. Перестань сюда звонить. У меня один вопрос, я больше не буду сегодня звонить. Алло. Хватит выебываться, я тебе говорю. Алло.